Глава 13. Помощь сверху. «Не бойтесь», — первое, что сказал Щелкунчик. «Все хорошо». Его спокойный, уверенный голос разносился по сводам перехода и рассеивал назревающую панику. Мою ладонь уверенно перехватила рука принца и потянула в сторону стены. До ближайшего места, где должны быть бочки с порохом и факел, осталось совсем немного. «Но почему вдалеке тогда не видно отблесков света?» — заволновалась я. «Разве он не должен быть?» «Чуть дальше туннель делает несколько поворотов, госпожа фея», — пояснил голос Филара, тоже раздавшийся со стороны стены. «Так что какое-то время придется идти в темноте». «Ничего не видно», — пожаловался Ганс, еле сдерживая в голосе истерику. «Зато ты можешь научиться красться в кромешной тьме, как настоящий воин». Помощника принца, как мне кажется, было нереально сбить с толку. «Но мне все равно страшно». Казалось, паренек начал сомневаться в том, что темнота — это плохо, но все равно не мог пока победить естественную реакцию организма. И я не могла. Как я себя не убеждала, что все в порядке, все равно было немного жутко. «Бояться — это нормально», — ответил ему воин. «Я тоже иногда боюсь, но мы же мужчины. Если мы будем бояться, то кто же тогда будет защищать госпожу фею и твою подругу?» «Эми?» — встрепенулся Ганс. «Именно. Девочки всегда боятся больше, так что нужно им подавать пример настоящей мужественности». «Крын, перестройся в конец линии. Не нужно будить малышку», — велел принц. «Филар, ты с Гансом будешь идти за нами». «Слушаюсь. Есть». Мимо меня прошли тяжелые шаги, и чуть колыхнулся воздух. Теперь мы с Щелкунчиком шли впереди, прокладывая для остальных путь. В полной тишине принц вытащил из ножен меч с характерным металлическим звоном и направил перед собой. Второй рукой он продолжал крепко держать меня за руку. Мы продолжили путь в тишине и полной темноте, ориентируясь на стены под руками и проверяя ногами каждый новый шаг. Это было настолько нервно и тяжело, что я совсем не удивилась тому, что Ганс все же поскуливал иногда от страха и напряжения, а Филар ему негромко каждый раз что-то втолковывал. Я бы и сама, если честно, кому-нибудь бы пожаловалась, но ради детей держалась. Тем более, что проснулась Эми и теперь негромко плакала, сидя на руках у Крына. Я уже было хотела забрать ее к себе, хоть и не представляла, смогу ли двигаться с ней на руках, как услышала, что этот суровый воин поет. Он начал приятным баритоном негромко напевать что-то вроде колыбельной на мягком певучем наречии. Эми, которая, как и многие дети, боялась темноты, сначала затихла, а потом даже попыталась так же негромко подпевать вслед за суровым, немногословным воином. И тут, за очередным поворотом, я увидела впереди еле заметное свечение. Вне себя от радости дернулась вперед, но была крепко схвачена деревянной рукой принца и буквально пришпилена к ближайшей стене. Воины позади мгновенно замолчали и скрыли детей обратно за поворот. То же самое сделал и Щелкунчик. Крепко прижав меня к своей груди, он перекрутился вокруг своей оси и увлек обратно в темноту. «Ты что? Мы же почти пришли!» — шепотом возмутилась я. Оставаться в сыром и мрачном подземелье, когда впереди хотя бы намек на свет факела, было невыносимо. Это странно, но когда у тебя нет ничего, мечтаешь о самых простых вещах, например, видеть. Сейчас же, сквозь темноту, я не видела, а скорее почувствовала, как деревянное лицо мужчины пододвигается ближе и опаляет меня человеческим горячим дыханием. «Клара, мы в туннеле не одни». Такая короткая фраза, а у меня сердце в пятки упало. Затравленно сглотнув, я посмотрела в ту сторону, где видела свет, и в ужасе сама сделала шаг назад. «Это мыши?» «Да». «Как ты узнал?» Так как он не ответил, я задала более важный сейчас вопрос. «Что же нам делать?» Судя по молчанию мужчины, он либо не хотел отвечать на этот вопрос, либо не знал на него ответа. Принц тихо отвел меня чуть дальше, туда, куда уже ушли оба его воина, и, оставив с детьми, устроил со своими товарищами переговоры. Я взяла за руки Ганса и Эми, и, как бы мне ни хотелось послушать, о чем будут говорить мужчины, мне пришлось в первую очередь позаботиться о маленьких детях. Потому что, несмотря на старания мужчин, они все равно были напуганы. отчасти потому, что понимали, в насколько опасной ситуации мы сейчас находимся. Поэтому я постаралась перевести разговор на нейтральную тему, тихо предполагая, чем может быть сейчас занята Мария, которая наверняка вернулась в оранжерею, и как там без нас шьются платья и костюмы для горожан. Все что угодно, лишь бы отвлечь малышей от того, что там, за парой поворотов, поджидают нас те, кто могут в прямом смысле слова убить. Судя по иногда чуть более громкому шепоту, Филар требовал сделать разведку боем. Принц же хотел узнать количество противника, не привлекая внимания, и если силы мышей превосходят, даже может вернуться, чтобы не подвергать нас опасности. А Крын был заранее согласен с обоими. Я в обсуждение не лезла, благоразумно понимая, что опытные воины явно поболее моего понимают в способах выхода из западни. Но, несмотря на твердое намерение не влезать в мужской разговор, именно я первая заметила неладное. «Теодор!» — осторожно позвала Щелкунчика, стараясь не повышать голос и кричать шепотом. «Мне кажется, над нами кто-то роет землю». Мужчины моментально разлетелись в разные стороны. Как-то само собой вышло, что Крын подхватил Эми, Филар Ганса, а принц — меня. Прижав спиной к стене, он закрыл меня деревянным телом, направив саблю в сторону потолка. В таком же немом ожидании, как я поняла, застыли и другие мужчины, хоть их и не было мне видно. На пол начали сыпаться комья земли. И пусть пол туннеля тоже был земляной, но удары крупных комочков все равно были немного слышны. В этот момент я испугалась, что эти звуки могут услышать поджидающие нас мыши. Они тут же примчатся сюда и обнаружат нас, которым даже бежать некуда, так как коридор, по которому мы пришли, на протяжении нескольких километров был абсолютно прямым, без единого поворота. Мы просто не сможем спрятаться и не успеем убежать. Видимо, принц думал о чем-то похожем, так как вырвал из моих рук покрывало и, метнувшись вперед, оставил меня в полнейшей темноте и одиночестве. Судя по шороху, он расправлял ткань прямо на земле, под падающими комками, тем самым смягчая звуки ударов. Я стояла и напряженно всматривалась в черноту прохода, не в силах сдвинуться с места. Сейчас еще больше чувствовалось, насколько некомфортно и страшно стоять одной, без поддержки деревянного мужчины. И тут, с очередным шорохом и последующим падением земли на пол, сквозь земляной потолок пробился яркий луч света. Скорее, он был ослепляющим, потому как от неожиданности я зажмурилась, чувствуя, что отрези в пластиковых глазах собираются самые настоящие слезы. Меня за руку утянули вглубь коридора, буквально впихнули в руки детей. А все трое мужчин с напряжением встали перед нами, обнажив оружие и вглядываясь во всю расширяющуюся дыру. По их напряженным лицам легко считывалось, они готовы ко всему. Но когда в образовавшуюся щель спрыгнул крепкий, но нескладный человек, я все же не выдержала и коротко вскрикнула от испуга и взорвавшегося внутри напряжения. Мой рот тут же заслонил ладонью принц и сурово посмотрел на вновь прибывшего. Человек повернулся к нам лицом, являя круглолицее улыбающееся лицо куклы-мужчины. «Ваше высочество, думаю, вам лучше подняться наверх. Впереди в засаде засело полгарнизона мышей, чтоб им один горох жевать». К мужчине первым подошел Филар и крепко пожал руку. «Винс, тут дети», — воин указал в нашу сторону, — «и женщина. Нужна лестница». «Сей момент». Мужчина тихо свистнул в сторону потолка, и к нему тут же свалился один конец длинной крепкой веревки. Невзирая на свои довольно крупные габариты, он ловко взобрался наверх, выбрался через земляной заслон, а потом к нам в подземелье скинули лестницу. «Крын, ты идешь первым», — скомандовал его высочество, а потом повернулся к детям. «Постарайтесь не шуметь, и даже когда выберетесь, не произносите ни звука, хорошо?» Они переглянулись и дружно кивнули. Сразу после того, как ботинки Крына исчезли в дыре, Филар подхватил Ганса под мышки и поставил на самую высокую ступеньку, до которой дотягивался. «Ползи, малыш!» — напутствовал он. Все еще тихий и напуганный, мальчуган кивнул и полез наверх. Принц уже было поднял на руки Эми, как мы все услышали приближающийся гул и шум, словно огромное количество человек бежало по проходу в нашу сторону. «Быстрее! — заволновался Филар, придерживая край лестницы, чтобы она не шаталась. Эми испуганно вцепилась в перекладину и начала лезть наверх, но слишком медленно. Намного медленнее, чем приближались к нам звуки. «Эми, скорее!» — не выдержала я, видя, как краснеет и светлеет конец коридора, из которого мы недавно вышли. Девочка почти добралась до самого верха, как оступилась и чуть не упала с перекладины, лишь в последний момент сохранив равновесие. «Клара, лезь следом!» — скомандовал принц, обнажая шпагу и направляя в сторону первых появившихся из-за поворота мышей. Филар отпустил край лестницы и встал в боевую стойку, готовясь принять бой. Из дыры сверху протянулись длинные деревянные руки и, схватив Эми под мышки, резко дернули наверх. «Клара, скорее!» — крикнул Теодор, хотя я уже встала на первую ступеньку. Быстро перебирая руками и ногами, я полезла наверх, обмирая от ужаса. Лестницу шатало, потому что ее никто не держал, а моя физическая подготовка была недостаточна, чтобы быстро подниматься наверх. Снизу послышались первые лязгающие звуки от соприкасающихся сабель и выкрики мышей, которые уже не стеснялись шуметь. «Клара, давай!» — выкрикнул Теодор, а потом, судя по звукам, побежал вперед, отбивая атаку первых нападавших и не давая им приблизиться ко мне. Я лезла наверх так быстро, как только могла, но когда до потолка туннеля оставался буквально метр, воюющие внизу мужчины и мыши задели веревки лестницы, и меня резко мотнуло в сторону. Я взвизгнула, намертво вцепляясь в лестницу. Моя нога застряла в нижней перекладине, и я судорожно ее задергала, пытаясь выбраться. «Госпожа, быстрее!» — в дыре мелькнуло взволнованное лицо Крына, который с волнением вглядывался в бой, ведущийся снизу. Я закрывала проход, поэтому он даже не мог спрыгнуть и помочь своему принцу. «Я застряла!» — испуганно пробормотала ему. Одну секунду мужчина смотрел на меня, а потом с криком «Держитесь!» дернул на себя лестницу, подтягивая меня наверх. От этого резкого движения посыпалась сверху земля, так, что я испугалась, как бы воин сам не провалился вниз, так резко и глубоко он взрывал ногами землю. Еще один рывок, и я ухватилась ладонью за край ямы, и ее тут же подхватили сразу несколько рук, буквально выдергивая тело наверх, на зеленую лесную поляну, покрытую сахарным снегом. Хотелось посмотреть, как там принц, но меня бесцеремонно отпихнули в сторону от изрытого пространства, а дыру заслонили спины и головы большого количества мужчин. «Кидаем веревки! Бросай камни в мышей! Дави их, дави! Выдергивай Филара! Давай, тащи его!» Под шум и крики команд из-под земли появился взъерошенный воин, которого также практически выкинули из дыры. «А принц?» — не выдержала я, бросаясь ближе. Меня перехватил по пути Крын и покачал головой. «Его вытащат, не мешайте». Его уверенный голос и немногословные команды немного отрезвили панику, и я даже успела заметить недалеко от себя детей, которых уже усадили на деревянных коней. Я хотела вновь обратиться к Крыну, но в эту секунду из ямы с громким криком выдернули принца, скинули вниз несколько огромных булыжников и огромное количество деревянных мужчин, словно муравьи, в рассыпную разлетелись прочь от дыры и повскакивали на коней. Я даже не успела пикнуть, как меня, словно куклу, закинули внутрь экипажа, прямо на деревянный пол, сверху упало тело мужчины, захлопнулась дверь, и, резко дернувшись, мы понеслись вперед на огромной скорости.